Глава 42. Корпоративный блок, журнал. Выгода. Повышение информированности сотрудников. Сложность. Высокая. Бюджет. Зависит от формата. Срок реализации – 1 месяц. Маркетинг. Корпоративный журнал для клиентов – крутой инструмент поддержки продаж. Интересный контент, актуальные материалы, разнообразные форматы, статьи, интервью, обзоры. Все это делает корпоративный журнал отличным инструментом развития и поддержания отношений с клиентами. Каждый большой бренд делает журналы для своих клиентов. В последнее время все чаще и чаще онлайн. Маркетинг плюс HR. Прекрасная идея, чтобы перенести ее в HR. Сделайте корпоративный журнал или блог для сотрудников вашей компании и кандидатов. Давайте в нем максимум пользы, как быть хорошим специалистом и руководителем. Рассказывайте о новостях компании и отрасли и трендах. Хвастайтесь успехами и результатами. Развлекайте читателей. Как сделать корпоративный блог-журнал, который будут читать? Первое. Создайте яркий стиль. Название. Помните, как корабль назовешь, так он и поплывет. Логотип – уникальное торговое предложение. Почему ваш журнал должны читать? Второе. Делайте честный, актуальный и полезный контент. Третье. Используйте больше визуализации. Схемы, картинки, фотографии и инфографика, и меньше текста. Четвертое. Больше рассказывайте о сотрудниках-героях, не только о тех, кто на виду, но и о тех, кто, как говорится, за сценой. Пятое. Придумайте фирменные рубрики. Они точно будут магнитом для ваших читателей. Например, «Герой месяца», «Один день из жизни», «Неизвестные факты о», «Секреты моей карьеры». Шестое. Максимально продвигайте издание. Обидно, когда напечатанный журнал валяется в зоне ресепшн, и никто о нем не знает. Седьмое. Собирайте обратную связь от читателей и внедряйте хорошие идеи. Такой журнал будет не только информировать, но и вдохновлять ваших сотрудников на новые свершения. Делайте свои корпоративные журналы и блоги, как мы говорили в этой главе. Это сложно, но дело того стоит. Первый шаг. Соберите инициативную группу сотрудников компании и сделайте первый выпуск вашего корпоративного журнала за текущий месяц или квартал. Пусть его получит каждый.